Румыния и Болгария. Два Фердинанда. Некоторые европейские государства, Италия, Румыния, Болгария, цинично выбирали, с кем им объединиться. Не стесняясь, выставляли цену за свое участие в войне. Как правило, желали вознаграждения территориями. Румынская королева Мария, жена короля Фердинанда, была по рождению британской герцогини Эдинбургской и сестрой великой княгини Виктории Федоровны, жены великого князя Кирилла Владимировича. Она запросила за присоединение к Антанте земли, на которые румыны давно претендовали – Трансильванию, Банат, Буковину. Торговалась долго и упорно. Антанта уступала. 26 мая 1915 года министр иностранных дел Сазонов был с докладом у императора в Царском селе. Николай распорядился сделать еще новые уступки румынским требованиям, но переговоры растянулись на 2 года. В мае 1916 года министр Сазонов с нескрываемым раздражением говорил румынскому посланнику Константину Диаманди: «Напрасно вы думаете, что мы так жаждем вашего выступления. Если Румыния пожелает ныне принять участие в войне, мы встретим это решение очень сочувственно, и я думаю, оно послужит на пользу прежде всего самой же Румынии. Если вы же еще раз упустите удобную минуту, и ваши национальные вожделения останутся неосуществленными, вам придется сетовать лишь на самих себя». Вообще-то румынский король Фердинанд из швабской ветви рода Гогенцоллернов тяготел к немцам, но в августе 1916 года его убедили присоединиться к Антанте. Представители России, Франции, Италии и Великобритании подписали с Румынией циничное по своей откровенности соглашение, в котором говорилось: «Румыния принимает на себя обязательство объявить войну Австро-Венгрии и напасть на нее. Великобритания, Франция, Италия и Россия признают за Румынией право присоединения территории Австро-Венгерской империи в следующих границах». Германский кайзер обиделся, и немецкие войска заняли Бухарест. Антанта, чтобы спасти слабого союзника, образовала Румынский фронт. Формально союзные державы поручили командовать фронтом королю Фердинанду I, чтобы сделать ему приятное. Помощником главнокомандующего назначили генерала от инфантерии Дмитрия Григорьевича Щербачева. Фактически он и распоряжался войсками. В сентябре 1916 года генерал-лейтенант Антон Иванович Деникин получил под командование 8-й армейский корпус и был отправлен на помощь румынам. В Румынии сражался и другой будущий деятель белого движения, полковник Михаил Гордеевич Дроздовский. Неудачи на фронте не помешали Румынии после окончания войны получить Трансильванию, Буковину и Бессарабию. «Народы Южной Европы, — констатировал Дэвид Ллойд Джордж, — готовы были перегрызть друг другу глотки в погоне за лучшими кусками наследства умерших империй». Летом 1940 года Красная Армия вошла на территорию Румынии. Буковина и Бессарабия стали советскими. А вот Болгария в Первую мировую присоединилась к центральным державам, как тогда называли Германию и Австро-Венгрию, хотя ей тоже делались заманчивые территориальные предложения за счет Сербии. В дневнике Министерства иностранных дел России в ноябре 1914 года записано: «Имея целью вызвать активное выступление Болгарии, императорское правительство признало нужным оказать влияние на Сербию и склонить ее на территориальные уступки в Македонии». В мае 1915 года Антанта обещала Болгарии в случае ее немедленного вступления в войну против Турции, Восточную Фракию и Македонию. Но болгары отказались. И ошиблись. В Болгарии с 1887 года правил свой Фердинанд I Кобургский. С румынским властителем они были лишь тезками. Болгарский Фердинанд был внуком французского короля и австрийского генерала. В 1908 году он добился полной независимости своей страны от Отаманской империи, что было большим ударом для турок, и мечтал об увеличении своего государства. Рассчитывал на содействие Берлина. София заключила болгаро-германский договор о дружбе и союзе, военную конвенцию с Австро-Венгрией и Германией. Коалиция болгар с турками казалась совершенно противоестественной, но они подписали договор об исправлении границы. Отныне Антанте противостоял четверной союз: Германия, Австро-Венгрия, Отаманская империя и Болгария. В Софии объявили мобилизацию. Болгарская армия стала создаваться только после освобождения от турецкого ига в 1878 году. Она включала в себя пехоту, артиллерию, кавалерию и саперов. Фердинанд I намеревался поживиться за счет Сербии. В начале войны болгары приняли участие в изгнании сербов. Но в ходе войны болгарская армия была разгромлена, и сербы получили возможность сквитаться. 28 сентября 1918 года Болгария запросила мира. Болгарская армия капитулировала перед Антантой. Король Фердинанд, втянувший страну в войну, отрекся от престола. Его сын, наследный князь Борис, вступил на престол 3 октября 1918 года.